Манхенский мешок. В углу кабинета сгустились тени, и в круг света от свечей, стоящих на столе, вышел император. Ланник поднял голову от бумаг и с интересом уставился на него. На любопытно, что еще принес на хвосте его величество? Старик пребывал в восторге от предложенной императором комбинации по смене даркосадарского касика. Достойный наследник Марана растет, столь же хитроумный и скользкий. Красивейшая комбинация и имеет немало шансов на удачный исход. Поработать, правда, придется как следует. Только работали им боятся. Согласился? Поинтересовался старик. Куда бы он делся? Пожал плечами император, падая в кресло. Быть удавленным по папиному приказу Гарухаку вовсе неохота, потому начинаем, но после боя за Манхен. Там все готово. Ага. Войска Храдстини сейчас перебрасывает. Сообщили, что уже немного осталось. С колониями все ясно. Святошам нечего нам особо противопоставить. Меня они не беспокоят. А кто? — насторожился Ланик. — Помнишь, ты говорил мне, ну, не мне, а Марану, ну, не суть важно, что за всем происходящим в империи стоит один человек? — Помню, — кивнул старик. — По нему удалось что-нибудь выяснить? Император выглядел смертельно уставшим, нахохлившимся вороном. — Не думаю, что он успокоится. Необходимо этого человека сыскать любой ценой. Или хотя бы выяснить, кто он. Увы мне. Уныло развел руками Ланик. Никаких точных данных не имею. Одни намеки на некую загадочную личность, дергающую за ниточки всех остальных. Кукловод, остающийся в тени. Ясно. Император откинул капюшон и убрал туманную маску, одновременно запечатывая дверь заклятием, чтобы никто, не дай единый, не вошел не вовремя. Дайларта. Глава тайной стражи достал из стенного шкафчика еще одну кружку и налил в нее из парящего кувшина горячий ароматный напиток. Санти с удовольствием выпил и потребовал еще. Сумасшедший день, даже поесть времени не нашлось. «Голодный, небось?» — укоризненно спросил старик, пододвигая ему тарелку с нехитрыми бутербродами. «Ага», — буркнул император, хватая хлеб с маслом и жадно вгрызаясь в него. «Да Гумыр со мной, я все думаю об этом загадочном кукловоде. Кто мог набрать такую силу? Ты представляешь себе уровень заговора? Объединить магов, церковников и аристократов, да еще и подключить к ним карвенцев с нартогальцами. Да уж представляю, — усмехнулся Ланик, откидываясь на спинку кресла и пристально глядя на его величество. Под глазами тени, похож на загнанную лошадь. Видимо, как и прежний, совсем себя не жалеет. — Ясно, почему Маран его выбрал. Одна порода. — Кто бы подумал, что рыжий скоморох на самом деле такой. В голову прийти не могло, что он способен настолько выкладываться. — Мало кто мог все это сделать, — продолжил Санти, ожесточенно скребя ногтями голову, упарился под капюшоном. — Человек для этого... Нужен совершенно особый, такие из ниоткуда не возникают. Неужто тайная стража не обращала внимания на талантливых организаторов? Не верится мне что-то? Всех маломальски толковых мы на всякий случай держали под колпаком, — вздохнул старый мастер, наливая ларта и себе. Только среди них нет ни одной личности подобного масштаба. Судя по всему, инициатор заговора тщательно скрывал свои организационные способности. Потому придется искать, добывая информацию по крупицам. Нам попались в руки несколько высокопоставленных заговорщиков. От них стало известно, что во главе их организации стоят трое. Епископ, маг, скорее всего, один из старших магистров Академии, и высокий лорд. Но на самом деле все нити в руках держал именно лорд. Судя по всему, он и есть этот самый загадочный некто, сдвинувший с места лавину. «Высокий лорд?» — задумчиво повторил император, доев бутерброды. «Это уже кое-что. Кто из аристократов обладает маломальски неплохими организационными способностями? Ты можешь составить мне список?» «Да список-то составлю, это нетрудно. Сейчас я проверяю всех хоть на что-то способных, но...» «Какое еще но?» «Многие сейчас находятся на захваченной врагом территории. Дотянуться до них я возможности не имею», — помрачнел Ланик. «Ясно», — недовольно поморщился Санти. «Но всех, кого сможешь, проверь. Хотя наш некто далеко не дурак. Скорее всего, он не будет сидеть поблизости». «Если хочет чего-то добиться, то как раз станет», — не согласился глава тайной стражи. «Ему нельзя снимать руку с пульса событий. Нужно знать, что происходит в империи. Для этого вовсе не обязательно находиться здесь самому», — заметил император, устало потирая лоб. «Да он вполне мог засесть в своем поместье, как паук, и дергать за ниточки». «Мне почему-то кажется, что он где-то у нас», — продолжал гнуть свою линию Ланик. «Можешь назвать это интуицией профессионала, и это вполне может оказаться хорошо знакомый нам обоим человек». «Знакомый?» — медленно встал император, осененный какой-то догадкой. «А проверь-ка ты отца нашего дорогого Эннета», — закончил за него глава тайной стражи. «Уж больно хороша у него разведывательная служба была. К чему бы это?» «И я о том же вспомнил», — проворчал император, снова садясь. «Хотя это слишком явный вывод. Может, нас хотят убедить в том, что во всем виноват старший Ар-Инват. Однако все равно поройся в его подноготной». «Пороюсь», — заверил старик. «Можешь быть спокоен». «Как у Эхе успехи?» «На удивление, толковый мальчик», — ответил Ланик. «Но наивный. Многого не понимает и не хочет понимать. Не способен поверить, что мир на самом деле таков. Понемногу выдавливаю из него эту наивность. Только не очень ясно, как ты собрался его на престол сажать?» «Пока рано о том», — отмахнулся Санти. — «Нартагаль далеко не самая важная проблема на данный момент. Мне бы сейчас эльдаров побольше». — «Кстати, об эльдарах». Глава тайной стражи вынул из лежавшей сбоку папки несколько исписанных листов бумаги и протянул их императору. — «Глянь-ка». — «Что это?» — с недоумением спросил его величество, уставившись на список имен. «Раз уж я оказался в курсе твоих дел, то решил помочь», — пояснил Ланик. «Здесь старшие мастера и невидимки не старше 40, 230 человек. Одинокие и пригодные для любого дела. Семейных я не брал, подумалось. А вдруг кто-нибудь из них способен стать рыцарем престола? Вот и собрал на всякий случай. Может, посмотришь на них?» «Ты что, им сказал?» — изумился Санти. «Не считай меня, пожалуйста, идиотом, твое величество», — обиделся старик. «Я, кажется, повода для этого не давал. Сказал, что из них будут отобраны люди для важного задания в тылу врага. Извини, — смущенно опустил глаза император. Испугался просто. Я скоро свои тени бояться начну. Ладно, ты прав, стоит глянуть. Где они сейчас? Во вторых гвардейских казармах. Тогда не станем терять времени, —